Глава 13. Талим, запроси связь с Торосом. Варих лежал на кровати в объятиях Хаббла и пытался перевести дух. Арварк устроил ему настоящий секс-марафон. Последние пару часов апартаменты капитана оглашали сладострастными стонами и приглушенными криками. Лидер наемников ответил минут через пять. Один из голопроекторов, встроенный в стену спальни, ожил, и в воздухе возникла голограмма Тороса. «Возьми с собой пару ребят и жди меня в доке», — распорядился Варих. «Пока есть время, хочу посетить ближайший торговый терминал». Лидер наемников довольно осклабился и, не сказав ни слова, закрыл канал связи. «Собирайся». Варих чмокнул девушку в губы и соскочил с кровати. «Пора устроить небольшой шопинг». Сборы, как ни странно, заняли совсем немного времени. В сопровождении Абла Варих добрался до дока и, пройдя процедуру идентификации, попал внутрь аширского эсминца. Торос с двумя своими соплеменниками встретили капитана в рубке малого корабля. «Давно уже пора купить пассажирский челнок». Варих пропустил девушку вперед, затем сам с трудом протиснулся из рубки в крошечную каюту эсминца. Не дело в такой тесноте мучиться по несколько часов. «Вот заодно и посмотрим, что есть в продаже», — поддержал Вариха лидер наемников. «Невейцы делают очень даже неплохие челноки». После этих слов Торос отдал команду эскину Хамнука покинуть док. Раздался короткий рев сирены, транспортный луч подхватил малый корабль и через силовое поле дока вытолкнул его наружу. Лидер наемников увеличил тягу, лихо закрутил хитроумную фигуру высшего пилотажа и на форсаже направил челнок к ближайшему торговому терминалу. Система Барза являлась одной из самых больших торговых площадок Федерации Нивэй. Три обитаемые планеты и несколько сотен гражданских объектов пустотной инфраструктуры предоставляли желающим возможность купить или продать почти все, что угодно. Торговый терминал, в который направлялся Варих с частью своей команды, помимо всего прочего, имел приличных размеров развлекательный сектор. Это обстоятельство давало возможность не только устроить шопинг, но и приятно провести время. Дорога до терминала заняла больше 2 часов. На подлете к месту назначения Варих активировал наружные оптические сенсоры эсминца. Торговый терминал Дука-1 внушал уважение своими размерами и замысловатой конструкцией. На огромную ось были насажены 5 циклопических колец, каждое кольцо в перпендикулярной к основной оси плоскости пересекали еще 2 оси поменьше. На эти оси были насажены еще по 5 колец чуть меньшего размера. Как только Хамнук вошел в парковочную зону торгового терминала, управление малым кораблем перехватил кластер эскинов логистического центра системы и направил ее в свободную парковочную ячейку. Не успел Варих с Аблой покинуть переходной шлюз эсминца и оказаться в парковочном секторе, как ему пришел инфопакет с подробной схемой торгового терминала. «Ну что, куда двинем в первую очередь?» Торос с двумя своими подчиненными выбрался из переходного шлюза и вопросительно уставился на Вариха. «Сначала дела, потом развлечения», — заявил Варих и в сопровождении Абла направился в торговый сектор. Торос пожал плечами и в сопровождении 2 своих соплеменников последовал за ним. Варих смотрел по сторонам и не переставал удивляться тому, насколько разительно отличается Нивейский торговый терминал от Хагданского. Вроде бы такие же коридоры и транспортная инфраструктура, схожая планировка помещений, такая же агрессивная и вездесущая реклама. Однако, стоило ему взглянуть на снующих туда-сюда разумных, он начинал понимать, в чем заключается эта самая разница. Здесь не было крикливых проповедников и приставучих зазывал во всевозможные секты. Люди улыбались, от пестрых нарядов рябило в глазах. То тут, то там можно было увидеть представителей нечеловеческой расы, которые спокойно спешили по своим делам, и на их шеях не болтался ошейник, набитый взрывчаткой. «Вот в такой атмосфере мне хотелось бы находиться», промелькнуло в голове у Вариха. «Тут мне комфортно, я чувствую себя здесь как дома». Он поймал себя на мысли, что эти ощущения схожи с теми, которые он испытывал, возвращаясь домой с долгосрочных поездок там, на Земле. «Первонаперво нужно решить вопрос с покупкой челнока». Варих раскрыл инфопакет, и в поле его зрения возникла объемная схема торгового терминала. «Затем посмотрим, что местные продавцы предлагают из вооружения и снаряжения». Торос довольно крякнул и переглянулся со своими сородичами. Те заулыбались и вполголоса о чем-то заговорили. Навигационная программа торгового терминала была на редкость удобной. Вариху стоило мысленно сформулировать запрос через нейросеть, и тут же на объемной схеме отображались нужные торговые представительства и кратчайшие маршруты до них. Помимо всего прочего, предлагалась интерактивная презентация имеющегося у них товара с указанием цен и всевозможных бонусных программ. Варих быстро установил необходимые фильтры и, получив нужный ему результат, направился к ближайшей торговой корпорации, фигурирующей в его списке. Он умышленно выбрал первый для посещения именно нивейскую компанию. Вариху было интересно пообщаться и затеять торг именно с нивейскими торговцами. «Чем могу быть полезен?» — поинтересовался молодой мужчина с тремя разноцветными гребешками на лысой голове, когда в его торговую секцию ввалился Варих со своими людьми. «Какой товар вас интересует?» «Меня интересует пассажирский челнок за вменяемую цену», — заявил Варих и плюхнулся на один из изящных диванчиков, расположенных в помещении представительства. Абла присела с ним рядом, а трое наемников развалились на диванчике, стоявшем по соседству. «Очень рад, что вы выбрали именно нашу корпорацию». Продавец активировал один из голопроекторов, встроенных в рабочий стол, и приступил к презентации. Варих торговца не перебивал, с интересом слушал его разглагольствование из разряда «догоним и перегоним». Минут через пять торговец закончил с вводной программой и перешел к делу. «Могу предложить эсминец четвертого поколения нивейского производства «Абирия» в гражданской комплектации». В центре помещения развернулась объемная голограмма малого корабля с указанием его характеристик и ценой. Маневренный, имеет возможность перемещаться в атмосфере, благодаря модульной конструкции легко может быть переоборудован в малый корабль поддержки. «Хагданский Бун ничем не уступает Абирии, и цена его менее 2 миллионов кредитов», — сарказмом в голосе заметил Варих. «Зачем мне переплачивать за те функции, которые я не собираюсь использовать?» Продавец поморщился и по полной включен маркетинг. «Абирия — это малый корабль четвертого поколения, в отличие от Буна у него сбалансированная энергосистема, экономичные двигатели и высокая ремонтопригодность». «Мы не наемный отряд», — перебил торговца Варих. «Наше основное занятие — это торговля, поэтому эсминец для наших целей точно не подходит». Продавец вздохнул и развернул голограмму аширского челнока «Оселот». «Бюджетный вариант — всего 600 тысяч кредитов». Торговец заменил голограмму на новую. «Также могу предложить арварский челнок «Пунда». Он на 200 тысяч дороже, но по сравнению с «Оселотом» имеет модульную конструкцию и комфортабельный пассажирский салон». С аширским челноком Варих был знаком, а вот «Пунду» он видел впервые. Челнок походил на слегка заостренный брусок с немного раздутой кормой. В центральную часть бруска в условно нижней полусфере был утоплен квадратный пассажирский модуль. При желании его можно было заменить на грузовую ячейку или средний карго-бункер. Благодаря возможности использования навесных топливных баков, автономность арварского челнока могла быть увеличена вдвое. «Пунда меня устроит», — особо не раздумывая заявил Варих. «Надеюсь, скидка на него предусмотрена?» «Настоятельно рекомендую установить на челнок дополнительный реактор и поменять штатный скин на более продвинутую модель», — посоветовал Вариху продавец. «В качестве бонуса могу предложить бесплатную установку вышеперечисленных модулей». Варих решил не спешить с модернизацией челнока и посоветоваться на эту тему с Халши. Все эти дополнительные опции, как правило, были ничем иным, как разводом на кредиты. «Грузовая ячейка в качестве бонуса меня вполне устроит», — принялся торговаться Варих. «А модернизацию челнока проведет мой инженер». Продавец опешил от такого заявления и некоторое время молча таращился на не в меру обнаглевшего покупателя. Когда же, наконец, дар речи к нему вернулся, он возмущенно фыркнул и начал выдвигать встречные предложения. Торговая баталия длилась не менее получаса. Каждая из сторон приводила аргументы в свою пользу в надежде загнать оппонента в угол. Торос с пилотами устроили между собой небольшой тотализатор, поставив на каждого участника торгов немного кредитов. В результате все остались при своих. Торговец согласился предоставить бывшую в употреблении грузовую ячейку, а Варих оплатить половину ее стоимости. Уладив формальности, стороны расстались вполне довольны друг другом. Арварский челнок должны были перегнать в парковочный сектор и запарковать по соседству с эсминцем «Хамнук». «Дело сделано», — Варих приобнял Аблу за талию и огляделся по сторонам. «Ну что, подберем нашему медику скаф?» Наемники оценивающе посмотрели на девушку, одобрительно зашумели и двинулись к ближайшему оружейному магазину. Судя по рекламе, магазин специализировался на ручном оружии и носимом снаряжении. Беглый осмотр торгового зала особой пользы не принес. Нейросеть распознала представленные образцы и вываливала кучу информации по их характеристикам. Этих самых образцов было так много, что даже бывалые наемники не смогли определиться с окончательным выбором. «Вам помочь?» К потенциальным покупателям, сгрудившимся у очередного шедевра невейских оружейников, подошла довольно привлекательная девушка с идентификатором сотрудника магазина. Наемники перестали галдеть и обернулись на голос. Пару мгновений тулусцы бесцеремонно обшаривали взглядом фигуру девушки, затем Торос широко улыбнулся и спросил. «У вас есть в наличии боеприпасы каширской авиационной турели СВ-6М?» «Вам просто бронебойные или интересуют снаряды с разрывным эффектом?» Торос мило улыбнулся и невольно скосил глаза на высокую грудь девушки. «Против абордажной команды, усиленной боевыми дроидами, что наиболее эффективно?» «Вы планируете применять СВ-6М внутри корабля?» Девушка удивленно вскинула брови и изучающе посмотрела на потенциальных покупателей. «Для таких целей отлично подойдет тяжелая плазменная пушка Джока 40 МП». Увидев заинтересованность в глазах наемников, девушка жестом пригласила всех пройти к противоположной стене выставочного зала. «Этот боевой модуль может перемещаться на гравиплатформе или устанавливаться на механическую базу боевого дроида Smashing 3U. В обоих вариантах он оснащается силовыми щитами и дополнительным малым реактором. Скорострельность 20 выстрелов в минуту. При прямом попадании гарантированно пробивает силовой щит боевого дроида 4-го поколения. Стоит 300 тысяч кредитов». Торос украдкой глянул на Вариха, тот отрицательно покачал головой. «Пара контейнеров бронебойно-разрывных снарядов к СВ-6М, думаю, нас устроит», — перебил девушку Торос и скрестил руки на груди. «Генератор силового щита ГАР-5 с эмиттерами и модуль РЭП-Джаминг-50 тоже пришлись бы весьма кстати». Девушка расплылась в довольной улыбке, на короткий промежуток времени выпал из реальности. «С вас 250 тысяч кредитов», — объявила продавец, вернувшись в реальный мир. «Куда желаете доставить покупку?» «Посоветуйте недорогой функциональный скаф для девушки», — включился в беседу Варих и указал на Аблу. «Нужна гражданская модель, удобная в повседневном ношении». «К сожалению, гражданских моделей предложить вам не могу», — девушка-продавец развела руки в извиняющемся жесте. «Советую посетить развлекательный сектор, там представлен широкий выбор гражданской одежды». «Нам еще что-то нужно?» — обратился Варих к лидеру наемников. «Плазменные заряды для минирования коридоров и командирский армейский модуль связи 4-го поколения нам бы не помешал». Варих утвердительно кивнул и вопросительно посмотрел на продавца. «Есть плазменные заряды с регулировкой мощности хагданского производства Нёта УМ», — принялась перечислять девушка. «В переносном контейнере 20 зарядов. Срабатывают на движение или программируются под определенные условия, полностью автономно, максимальной мощности достаточно, чтобы гарантированно поразить боевой дроид 3-го поколения». «Теперь, что касается модуля связи». Девушка-продавец активировала ближайший голопроектор, и перед покупателями возникла презентационная голограмма. «Модели, которую вы назвали, нет в наличии, могу предложить нивейский аналог». Варих посмотрел на голограмму и утвердительно кивнул. Вдохновленная реакцией потенциального покупателя, продавец продолжил презентацию. «Стационарный армейский модуль связи Куона-100. Гарантированный охват 3 километра. Имеет эффективную систему РЭП, в командную сеть объединяется до 100 абонентов. Есть возможность подключать модуль в единую командную корабельную сеть. Требует наличия базы средств связи 4-го ранга». «И сколько стоит такое чудо техники?» — поинтересовался Варих. «С учетом нашей скидки 800 тысяч кредитов». Торос присвистнул, а Варих задумался. Опыт штурма и обороны среднего крейсера показал, что слаженность действий и, как следствие, отличный результат зависит от наличия защищенной командной сети. Турпис использовал мобильный модуль связи армейского образца 5-го поколения. Такое оборудование не поступало в свободную продажу, а недорогие доступные образцы имели слабую систему РЭП и были малоэффективны. Для обороны Ратуса предложенный стационарный модуль подходил идеально. Объединив в единую командную сеть Ратус, Лифеи и легкие крейсеры Жун, можно было значительно повысить эффективность обороны среднего транспорта. Мобильность в этом случае была не принципиальна. «Если плазменные гранаты пойдут как бесплатный бонус, то готов заключить сделку прямо сейчас». Варих скрестил руки на груди и испытующе посмотрел на собеседницу. «Общая сумма наших покупок позволяет мне надеяться на уступку с твоей стороны». Ничего не ответив, девушка-продавец ненадолго выпала из реальности, активировав нейросеть. С кем-то переговорив, она согласилась заверить контракт на условиях Вариха и доставить купленный товар в камеру хранения парковочного сектора. Разрешив все формальности, стороны расстались довольны друг другом. «Давайте же для начала перекусим в хорошем месте», — предложил Варих, когда компания вышла из оружейного магазина. «Хотя, если у вас другие планы, я возражать не буду». «Обмыть покупки точно не помешает», — ответил за всех Торос и довольно осклабился. «Парни, вы не против?» Пилоты переглянулись и отрицательно покачали головой. За 3 часа компания успела посетить несколько дорогих заведений развлекательного сектора торгового терминала. Нивейцы, в отличие от хагданцев, предпочитали отдыхать большими шумными компаниями. Увеселительные заведения, как правило, сочетали в себе ресторан, танцпол, стриптиз или бойцовский клуб. Особое внимание Варих уделил аналогам земных кинотеатров. Его поразили фильмы с полным погружением. При желании зритель мог стать одним из героев картины и на ходу менять сюжетную линию. Поучаствовав в космических баталиях, охоте на невиданных зверей и банальных любовных историях, Варих в сопровождении Аблы наемников направился в зону повышенной комфортности. Чтобы попасть в эту зону развлекательного сектора, посетитель должен был внести за себя немалую залоговую сумму. Вариху пришлось раскошелиться на 300 тысяч кредитов, чтобы вся команда оказалась в местной VIP-зоне. Ему наскучили банальные пьянки и посещение борделей. Душа требовала чего-то нового и интересного. То, что он получил, превзошло все его ожидания. «Ну, ни хрена ж себе!» Варих стоял на песчаном берегу, и на его ноги накатывали настоящие морские волны. «Насколько же все реалистично!» Абла улыбнулась, подставила лицо под лучи жаркого солнца и стянула с себя увекс. Затем девушка с радостным визгом сорвалась с места и вбежала в воду. Торос с двумя пилотами ошарашенно таращились по сторонам, не веря своим глазам. То, что их окружало, не было виртуальной иллюзией. Владельцы дорогого развлекательного комплекса устроили настоящий морской пляж внутри торгового терминала. Над головами посетителей было голубое небо, плыли облака и светило солнце. В бесконечную даль горизонта убегала вполне материальная морская волна, а ноги ступали на разогретый солнцем мелкий песок белого цвета. В лицо дул приятный морской бриз. «Я слышал о чем-то подобном». Торос вышел из воды и присоединился к лежащим на песке Вариху и Абле. Но, честно говоря, до сегодняшнего дня видеть такое не приходилось. Лидер наемников зажмурил глаза и подставил лицо под лучи ласкового солнца. «Планеты системы переселены». Варих перевернулся на живот, доверив свою спину нежным, но в то же время сильным рукам Аблы. «Те, у кого есть кредиты, предпочитают жить в таких условиях, нежели обитать в переполненных людьми мегаполисах. Особенно если их бизнес связан с космосом». Оба пилота из команды Тороса шумно плескались, ныряли и, судя по всему, выходить из воды в ближайшее время не планировали. «Я только сейчас ощутил, как соскучился по Тулусу». Лидер наемников прикрыл рукой глаза и покосился на занятую массажем Марварку. «Уже почти 20 лет, как мы с парнями покинули родную планету. За все это время на поверхность спускали всего-то пару-тройку раз. Те, кто родился на поверхности, никогда не променяет ее на холод пустоты», — философски заметил Варих. «Рано или поздно начинает давать о себе знать ностальгия». Торос хмыкнул и ничего не сказал. Абла массировала спину, легкий ветерок обдувал тело, и на коже появились еле заметные следы морской соли. Выпитое спиртное, морская вода и массаж сняли напряжение последних дней, и Варих сам не заметил, как задремал. Разбудил его нежный поцелуй девушки. Варих открыл глаза, приподнялся на локтях и огляделся по сторонам. «А где Торос с ребятами?» — поинтересовался он у Аблы. Солнце почти достигло кромки воды, и по пляжу разлилась приятная прохлада. «Они решили посетить бордель и продолжить веселье там». Девушка прижалась к телу Вариха и нежно укусила его замочку уха. По телу Вариха пробежала приятная дрожь, он улыбнулся и посмотрел в игривые глаза Арварки. Еще 2 часа парочка провела на пляже, занимаясь сексом, купаясь и просто валяясь в песке в объятиях друг друга. Все было устроено так, что создавалось впечатление нахождения на необитаемом острове. Посетители развлекательного комплекса не нарушали приватность друг друга. Захватив с собой одежду, Варих с Аблой направились в свой сьют, вход в который располагался прямо на пляже. Приняв вместе душ и одевшись, парочка направилась в ближайший ресторан. У Вариха создавалось стойкое ощущение, что он находится на земле, в дорогой гостинице где-нибудь на Сейшелах. Заметив, как девушка с интересом смотрит на голоэкраны с рекламой одежды, Варих принял решение после ресторана посетить местные бутики. Ресторан специализировался на морских деликатесах, и Варих никак не мог определиться с выбором блюд. На помощь ему пришла Абла. Девушка быстро просмотрела кулинарную презентацию и сделала заказ на двоих. Спиртное пить не хотелось, и в качестве напитков были выбраны соки из арварских фруктов. Заказ доставили быстро, и Варих под ободряющие взгляды девушки принялся за еду. Ужин прошел в приятной беседе, еда оказалась вкусной и сытной. «Ну что, пойдем купим тебе обновку». Варих откинулся на спинку кресла и с улыбкой посмотрел на Аблу. «А то кроме увикса у тебя и нет ничего». Девушка на слова Варих отреагировала необычно. Она встала из-за стола, опустилась на колени и, сложив руки на груди, замерла в поклоне. «И что это значит?» — не скрывая удивления, поинтересовался Варих. Девушка пару мгновений молчала, затем, не поднимая глаз, заявила. «Ты мой мужчина, я благодарю тебя за то, что ты обо мне заботишься». «Достаточно просто сказать спасибо». Варих встал из-за стола и, подойдя к девушке, протянул ей руку. «Я буду делать так, как ты скажешь». Абла ухватилась за протянутую руку и встала с колен. «В империи Арвар мужчина обязан заботиться о своей женщине, а она ему беспрекословно подчиняться». Варих хмыкнул и в сопровождении девушки направился в ближайший магазин, торгующий одеждой. Как только Абла переступила его порог и окинула взглядом торговый зал, ей овладело радостное возбуждение. Девушка-продавец тут же взяла ее в оборот. Варих решил не принимать участие в процессе и, устроившись на диванчике, заказал у пищевого синтезатора, расположенного неподалеку, двойную порцию кааса. Почти два часа Варих наблюдал, как Абла выбирает себе гардероб. Бесконечные примерки, снующие туда-сюда курьеры, привозящие те или иные образцы одежды и прочие женские мелочи. Он поймал себя на мысли, что его не раздражает процесс ожидания и траты времени. Напротив, морской пляж, секс, ужин с девушкой в ресторане и созерцание процесса женского шопинга вызывали в душе Вариха ощущение почти забытой нормальной жизни, в которой нет места интригам, смертоубийству и всевозможным опасностям, подстерегающим на каждом шагу. Когда же, наконец, Абла, облаченная в традиционный арварский наряд, заявила, что шопинг окончен, Варих без сожаления и торга оплатил довольно-таки немаленький счет и повел девушку в ближайшее увеселительное заведение. Появление арварки вызвало у многочисленных посетителей заведений неподдельный интерес. Женщины из империи Арвар были нечастыми гостями других государственных образований Содружества, поэтому их появление на людях, особенно в традиционном наряде, вызывало, как правило, неподдельный интерес. Этот наряд представлял собой сбрую, состоящую из множества переплетенных ремешков, которые лишь частично прикрывали интимные места. В сочетании с аппетитной фигурой и темным цветом кожи наряд вызывал у мужчин сексуальное влечение, а у женщин чувство зависти. «Как бы не пришлось местным мужикам морды бить», — подумал Варих, усаживаясь за один из столиков. «Такое ощущение, что для них арварка сродни экзотическому животному. Откровенно пялятся, тыкают пальцем и что-то оживленно обсуждают. Надеюсь, у них хватит ума меня не провоцировать». Абла словно не замечала чрезмерное внимание к себе, похотливые взгляды и громкие возгласы. Для нее существовал только ее мужчина, на которого она смотрела преданным и благодарным взглядом. Варих в ответ улыбался и старался не замечать устремленных на них любопытных взглядов. Постепенно интерес окружающей публики сошел на нет, и парочка, расслабившись, сосредоточилась на неторопливой беседе и поглощении слабоалкогольных напитков.